Мы расстались с Иисусом и его учениками, когда они находились на пути в Иерусалим, проходя через Иерихон. Они направлялись в Иерусалим на праздник Пасхи. В Иерихоне Иисус совершил чудо исцеления, вернув зрение двум слепым. «Царь твой грядет» — Евангелие от Матфея, 21 глава, с 1 по 11 стих. Когда они приблизились к Иерусалиму, Иисус послал двух учеников, сказав им, чтобы они привели ему из ближайшего селения ослицу и молодого осла с ней. Они пошли и исполнили то, что он им приказал. И положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Итак, Иисус въехал в город в сопровождении огромной толпы, следовавшей за ним. Так было исполнено пророчество о Мессии. «Скажите дщери Сионовой, се царь твой грядет к себе кроткий, сидящий на ослице и молодом осле». И большая толпа расстилала перед ним по дороге свои одежды, а другие резали ветви с дерев и постилали на дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне, осанна вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение, и говорили: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Люди не понимали всего значения происходившего, но ученики настоятельно старались представить народу Иисуса как сына Давидова и Мессию Израиля. И таким образом они исполняли волю Божью и Божье пророчество, записанное в книге пророка Захарии 9:9. Иисус явился в мире в кротости, что подтвердилось тем фактом, что он ехал верхом на осле, который является символом мира и кротости. Люди приветствовали его как победителя и царя. И он действительно был и царем, и победителем. Но не в том смысле, в котором понимали царя они. Их крики «Осанна», что значит «спаси сейчас», были обращены к Богу. Это была мольба к нему спасти свой народ сейчас, когда они уверовали, что Мессия явился. Все четыре автора Евангелия описывают этот триумфальный въезд Иисуса в Иерусалим. Лука в своем описании этого события добавляет реакцию противников Иисуса, фарисеев, на это спонтанное выражение народной радости. Они сказали Иисусу: «Учитель, запрети ученикам твоим». Поскольку сами фарисеи не признавали его за Мессию, как это делали другие. Но Иисус ответил фарисеям: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». Иисус, Сын Божий и Сын Человеческий, представил в этот момент себя Израилю как того, которого они все ожидали. Но религиозные лидеры страны, которым в то время предназначена власть над народом, отвергли его. И несколько дней спустя народ кричал уже совершенно другое, обращаясь к римскому прокуратору Иудеи Понтию Пилату: «Распни его! Распни его!» Иисус очищает храм. 21 глава. С 12 по 17 стих. Марк, Лука и Матфей рассказывают, что Иисус вошел в Иерусалимский храм и выгнал оттуда торговцов и денежных менял. Когда он увидел, как был осквернен храм проводившимися там сделками, он воскликнул: «Написано: дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». храме к нему приступили слепые и хромые, и он исцелял их. Но в храме находились также и дети, восклицавшие «Осанна сыну Давидову» в адрес Иисуса Христа. Фарисеям это не понравилось, и они сказали Иисусу: «Слышишь ли, что они говорят?» Но Иисус на это ответил: «Разве вы никогда не читали? Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» Лука рассказывает, что Иисус учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники и старейшины народа искали погубить его. Лука также говорит о сострадании, которое охватило Иисуса при мысли о судьбе Иерусалима. Он знал, что хотя простой народ принял его как Мессию, Израиль в целом как нация официально отверг его как своего царя. Луки 19, 41-44. И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы ты хоть в сей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих». И затем он стал говорить о другом дне, когда Иерусалим будет попираться армией римлян, которая разрушит его до основания, что и произошло в 70-м году. И все это от того, что Иерусалим не узнал день посещения своего. Из-за отвержения того, кто пришел к ним во имя Божье и согласно его воле и цели для Израиля, они потеряли благословение Бога, который любил их и желал обратить к себе их сердца. Бесплодная смоковница. 21 глава, с 18 по 22 стих. Все это время Иисус провел, остановившись в городе Вифании, недалеко от Иерусалима, возможно, в доме Лазаря и его сестер Марфы и Марии. Поутру, когда он возвращался после ночи в город Иерусалим, он проголодался. И когда увидел по дороге смоковницу, подошел к ней, но не нашел на ней ничего, кроме листьев, и сказал: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». И смоковница тотчас засохла. Ученики были потрясены, как быстро увяло и засохло дерево по слову Иисуса. Когда мы читаем об этом эпизоде, мы, возможно, также поражаемся. Почему Иисус уничтожил это дерево? Совершенно очевидно, что, сделав это, он хотел преподать своим ученикам урок веры. Ибо в ответ на их изумление он сказал: «Если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделайте то, что сделано со смоковницей, но если и горе сей скажете: поднимись и вергнись в море, будет. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите». Иисус был голоден и надеялся найти плоды на смоковнице, чтобы утолить свой голод, поскольку на дереве были листья. Как правило, плоды на смоковнице появляются раньше листьев. Следовательно, данная смоковница была бесплодной. Не учит ли здесь Иисус еще одному уроку? Мы считаем, что этот эпизод имеет еще одно значение. Иисус увидел в бесплодной смоковнице картину, отражающую народ Израиля. Израиль также был бесплодным в том смысле, что не приносил плодов, которых ожидал от него Бог. Бог благословил народ Израиля и сделал его свидетельством о своем спасении пред глазами других наций. Но народ Израиля не справился с порученной ему задачей и оставил заветы, данные ему Богом. И вот сейчас они отвергли его Сына, Иисуса Христа, посланного с целью обратить их сердца к Богу. Они остались бесплодными, и за это Бог будет судить их в скором будущем, оставив Израиль в стороне на время, пока он будет посылать своих избранных с благой вестью к язычникам, которые эту благую весть примут. Здесь мы видим урок для всех верующих. Иисус сказал: «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. Тем прославится Отец мой, если принесете много плода». Иоанна 15 глава 16-18 стих. Не хотелось бы нам явиться с пустыми руками перед Богом и судилищем Христовым. Мы хотели бы прийти к Господу с драгоценными плодами.